Глава 6. С трудом разлепив глаза, Даша застонала сквозь зубы от слишком резкого света. Голова была чугунная и раскалывалась. И кто заставлял ее вчера так набраться? Никогда столько не пила, и, судя по ужасному похмелью, больше и не будет. Единственная отрада — выходной. Сегодня можно отлежаться дома и не пугать своим видом коллег. Вспомнился вчерашний день. Предательство Игоря, появление на пороге квартиры Барса, истерика. Господи, неужели она вчера с ним целовалась? Даша глухо застонала, натянув на глаза плед и спрашивая себя, откуда взялась та сумасшедшая незнакомка, которая творила все эти глупости. Ужасно хотелось пить, и с трудом оторвав от подушки голову, она села на диване, покачиваясь. Как же плохо. Жажду бы потерпела, тихо умирая на постели, но мысль о том, что могла звонить Эля и нужно проверить телефон, заставила двигаться дальше. Встав, обнаружила сбившуюся юбку, превратившуюся в широкий пояс. Вспомнив, чьи руки гуляли вчера по ее ногам, застонала сквозь зубы от злости. Расстегнув замок, сняла юбку и пнула ногой под диван, как будто это именно она была виновницей вчерашнего безобразия. Никогда больше ее не наденет, а лучше выкинет в мусор. Сделала шаг в сторону балкона за телефоном, но была остановлена каким-то звуком, раздавшимся в квартире. Насторожившись, сменила направление, выглядывая из комнаты в коридор. До носа донеслись аппетитные запахи омлета. «Эля?» И понеслась на кухню, чтобы замереть там на пороге с открытым ртом. На кухне, ее кухне, хозяйничал обнаженный по пояс Аполлон. Взгляд прилип к незнакомцу, отмечая совершенство линий обнаженной мускулистой спины, залитой солнечным светом. «Проснулась?» — обернулся мужчина, и Даша потеряла дар речи. «Ты?» — в шоке вырвалось у нее. «Давай обойдемся без вчерашних истерик», — улыбнулся Барс. Несмотря на расслабленность позы, в голубых глазах мелькнула настороженность. «Ты что здесь делаешь?» — облизнув пересохшие губы, поинтересовалась Дарья. «Завтрак тебе готовлю», — как само собой разумеющееся произнес Камияр. «Ну да». Что за вопрос? Можно подумать, ее каждый день инопланетяне завтраками кормят. «Ты здесь спал?» — стала доходить до нее. «Я же приказала тебе убираться. Нам нужно поговорить. У тебя есть 5 минут сходить в душ и одеться. Уже все готово», — известил этот невозможный тип, отворачиваясь к плите. Тут только до Даши дошло, что она стоит перед ним в одной блузке, еле прикрывающей бедра. Желание ругаться пропало, по крайней мере, до тех пор, пока она на себя что-то не наденет. «Забавно», — услышала сзади и резко оглянулась, готовая ответить колкостью. Но, похоже, это Камияр произнес сам себе. Из чувства противоречия не хотелось выполнять его распоряжение. Чего это Барс раскомандовался у нее дома? Но здравый смысл возобладал. Душ сейчас будет кстати и поможет прийти в себя. Голова совсем не соображала. Жаль, но дойти до вожделенной двери не успела. Звонок в дверь был неожиданным и резким, отозвавшись тупой болью в висках. «Элька?» — мелькнула мысль. «Ну кто еще это может быть? Может, ее не нашли, и Барс остался караулить на случай, если та вернется домой?» Даша бросилась к двери, спеша предупредить сестру о госте. Распахнув ее, так и замерла, обнаружив Игоря. Меньше всего ожидала, что он посмеет сюда вернуться. Самое обидное, что бывший сиял, как новый рубль, да еще успел приодеться. Вещи на нем были дизайнерские и дорогие. Надо же! А всегда говорил, что не понимает тех, кто тратит бешеные деньги на брендовые вещи. Наверное, просто у самого денег таких не было, чтобы позволить себе подобные покупки. Не обращая внимания на состояние Дарьи, Игорь смело вошел в прихожую, заставив посторониться. «Дашунь, Мне перечислили деньги. Мы теперь богаты. Ты говоришь о тех деньгах, за которые продал мою сестру? Сузив глаза, поинтересовалась Даша. Зачем ты так? Я думал, что ты уже успокоилась. Собирайся, я покажу тебе мою новую машину. Ты совсем охренел? Разъярилась Дарья. У меня сестра пропала, а ты предлагаешь мне радоваться твоей тачке? Получил свои 30 серебряников? Подавись ими. Тебе больше нечего делать в этом доме. Ты что, пила? Поморщился Игорь. Наверное, до него наконец дошло амбре перегара. Даша сделала пару шагов назад, борясь с желанием вцепиться в рожу мерзавца. Да, имела право. Праздновала предательство своего жениха. Поговорим, когда протрезвеешь и перестанешь бросаться громкими словами. Проигнорировал ее выпад бывший и замер, глядя поверх ее головы. Дарья совсем забыла о своем госте, и тот, видимо, вышел на крики. А вот руки, обвившиеся вокруг ее талии и притянувшие к мужской груди, стали для нее полной неожиданностью. «Сладкая, завтрак готов». Барс поцеловал ее в макушку и лишь после этого обратил внимание на застывшего с открытым ртом Игоря. «Кто это тебе надоедает?» «Так, значит», — с презрением посмотрел на Дашу парень и ядовито выплюнул. «Шлюха!» Барс удивил. Дарья сама не поняла, как оказалась задвинута за его спину и услышала грозный рычащий голос. «За оскорбление своей женщины я вправе вызвать вас на поединок и выдрать глотку. Немедленно принесите свои извинения». Кажется, Камияр напугал Игоря до икоты, так как раздалось поспешное бление насчет того, что он не хотел оскорбить и сожалеет. «С вами свяжутся мои юристы и озвучат сумму штрафа за нанесенное оскорбление», высокомерно бросил Барс и вытолкнул бывшего из квартиры, захлопнув дверь. «Не имеете права! У вас нет доказательств!» донеслось из-за двери, а потом раздались поспешные шаги. Наверное, дошло, что лучше сделать ноги. К горлу подступила горечь, и Даша приложила руку к рту, справляясь с тошнотой. В носу запершило от подступающих слез. «Ты как? Почему еще в душ не сходила?» повернулся к ней Барс. От участия в голосе стало совсем тошно, и она бросилась в ванную, едва успев добежать до унитаза. Добила, что Камияр пошел следом и заботливо придерживал волосы, пока ее выворачивала. «Уйдите!» — вымученно произнесла она, как только смогла говорить. Тот послушался, но практически сразу вернулся, протянув стакан с водой, чтобы прополоскать рот. «Пожалуй, я заварю тебе крепкий чай», — произнес Барс, возвышаясь над ней. «Советую принять душ. Станет легче». Даша зажмурилась, сгорая от стыда и мечтая, чтобы он испарился. К счастью, когда открыла глаза и подняла голову, собираясь приказать нахалу убираться и оставить ее в покое, того уже в ванной не было. Удалился неслышно, гад. Водные процедуры действительно принесли облегчение. Возможно, помогло еще то, что ее вывернуло. По крайней мере, появились силы собрать себя по кусочкам и привести в более-менее приличный вид. Пока собиралась, не могла выбросить из головы Игоря. Как только совести хватило заявиться с утра и хвастаться своей машиной. Урод. Спрашивается, где раньше глаза были? Почему не замечала, какой он слезняк? Слушала высокоморальные рассуждения о семейных ценностях, верности, не подозревая, что он Иуда. А ведь казался таким надежным, сильным. Стоило же на него немного надавить, как от страха чуть ли в штаны не наложил. Наверное, и лифта не дождался. Сбегал от Барса по лестнице. Когда проанализировала произошедшее, порадовалась в душе, что Камияр так удачно вмешался. Пусть лучше Игорек считает, что она всю ночь кувыркалась с этим кошаком, чем лила слезы. И все же то, что она оказалась в некой мере обязана Барсу, невероятно бесило. Нашелся принц. Можно подумать, непонятно, чего он здесь трется. Поэтому и на кухню вошла в боевом настроении, окинув стоящего у окна мужчину убийственным взглядом. «Садись, поешь», — блондинистый красавчик повернулся, стоило ей переступить порог. И как он это сделал? с ленивой грацией дикого животного, перетекая из одной позы в другую. Он уже успел одеться и выглядел так, будто прямо сейчас на прием собрался. Сексуальность из барса так и перла, а легкая небритость лишь добавляла привлекательности. «Может, хватит разыгрывать из себя не весь что?» — задиристо спросила Даша, сложив на груди руки. «Ты о чем? Вчера у тебя была роль этакого мачо, сегодня заботливой хозяюшки и доброго самаритянина. Думаешь, я не понимаю, к чему все это? Повторяю, я не знаю, где моя сестра. А если бы и знала, ни за что не сказала бы». Дарья видела, что задело этого плейбоя. Он оторвал, наконец, взгляд от ее груди и посмотрел в глаза, хищно улыбнувшись. «Мне незачем что-то из себя разыгрывать. Я и так знаю, где твоя сестра». «Где?» — тут же растеряла свой апломб Даша. «На Паттосе. Они сегодня утром с моим братцем покинули землю». Дарья пошатнулась, как от удара. Услышанное поразило до глубины души. «Как это? Ее нет на земле?» «Неправда! Эля никогда бы не уехала, не сказав мне и слова!» «Неужели?» — поддел ее барс. «Может, ты плохо знаешь сестру? Вчера она тоже не сообщила тебе, куда едет». «Что касается игр, можешь не притворяться. Я случайно наткнулся на коробку с вырезками о себе. Можешь не трудиться, изображая неприязнь». «Что? Да это Элькина коробка!» Даша оскорбилась до глубины души. «Она их вырезала и на стены вешала. Меня уже тошнило от твоей слащавой рожи». «Ах, какая у него улыбка! Ах, какие невероятные глаза!» — передразнила она сестру. «Камияр то! Камияр это! Тьфу, гадость!» Словами не передать, как я была рада, когда она переросла это увлечение. «Неважно», — отмахнулся барс. «Нам нужно поговорить». «О чем?» Дарья посмотрела на него с ненавистью. При мысли, что сестру насильно вывезли на другую планету, очень хотелось подпортить этому типу рожу. «Не стоит меня испепелять взглядом», — правильно оценил ее состояние Камияр. «Я хочу помочь твоей сестре быстрее адаптироваться у нас». «Вы не имели права увозить ее. Сомневаюсь, что она давала свое согласие». «Оно и не требуется. Супруга следует за мужем. Разве у вас не так? Став женой, она автоматически приобрела гражданство Баттоса, и на земле ей больше делать нечего». «Кто это так решил?» — тут же вспылила Дарья. «Оставим споры. Я хотел обсудить не это», — властно отрезал Камияр. «Я желаю помочь. Уверен, что твоей сестре будет легче, если хотя бы первое время ты будешь рядом». После таких слов спорить дальше смысла не было, и Даша затаила дыхание. Видя, что вызвал интерес, барс чуть прикрыл глаза, пряча удовлетворенный блеск, и продолжил. «Решать тебе. Мы можем выслать официальное приглашение, и оформление документов растянется на месяцы. Или же есть возможность улететь со мной буквально через пару дней. Мне нужно закончить некоторые дела». «В чем подвох?» — настороженно поинтересовалась Дарья, не веря в благотворительность. «Ты выбираешь второй вариант?» — лениво поинтересовался Камияр, заставляя сгорать от нетерпения. «Да. Тогда тебе нужно будет выйти за меня замуж», — огорошил барс. «Это шутка?» Камияра позабавила та гамма эмоций, которая отразилась на лице девушки. «Ничуть. В этом случае покинуть землю ты сможешь без проволочек. Что насчет развода?» Она правильно поняла его, быстро взяла себя в руки и сориентировалась. И Камияру это понравилось. Ведь еще и минуты не прошло, как была готова броситься на него, решив, что он издевается. «А получишь через год». «Быстрее нельзя?» — прищурила глаза строптивица. «Нет, по нашим законам, если через год я не поставлю на тебе метку, брак считается недействительным». «Значит, и Эля через год будет свободна?» «Я бы на это не рассчитывал. Брат слишком долго искал подходящую себе женщину, чтобы с ней расстаться». «Интересно, по каким критериям вы отбираете? Он даже имя ее не спросил, пригласив на танец». Расскажу, если согласишься». Барс двинулся на нее, и Дарье стоило немалого труда сдержаться и остаться стоять на месте. «Подумай». Камияр подошел провокационно близко и наклонился к ее лицу. «Только предупреждаю, если выйдешь за меня, спать мы будем вместе». Довольный видом вспыхнувшей и потерявшей дар речи девушки, Барс отстранился и совсем другим тоном добавил: «Мне пора, решай!» и обогнул ее, оставив беспомощно хватать ртом воздух. Лишь выйдя из кухни, ускорился, спеша покинуть квартиру. Интуиция подсказывала Камияру, что лучше Дашу больше не провоцировать и дать время поостыть. И все же, бесшумно закрывая за собой дверь, он не смог сдержать самодовольной улыбки. «Ты не охренел?» — бросилась за Барсом Дарья, обретя голос, но того и след простыл. Когда только успел испариться, ведь вышел секунду назад. Пришлось даже квартиру обойти, чтобы убедиться, что осталась одна. Вернувшись на кухню, уставилась взглядом на стол, где был красиво сервирован завтрак. Даже чайник заварочный с чашкой и сахарницей стояли. Подойдя ближе, приподняла крышечку. Заварил. И даже нашел в шкафу самый дорогой чай, судя по аромату. Даша обессиленно опустилась на стул. Казалось, что попала в параллельную реальность. Сестра на другой планете, у нее в квартире расхаживает инопланетный плейбой и готовит завтрак, а жених... Нет больше жениха. И привычной жизни тоже больше не будет. Осознание этого заставило замереть и бессмысленным взглядом уставиться в окно. Выхода не было. Нужно увольняться с работы. Через несколько месяцев или через несколько дней, но она улетит на Баттас. Сестру не оставит. Ведь ясно, что сейчас та нуждается в ней, как никогда. Предложение Барса выглядело диким, а его желание заставить спать с ним вообще вопиюще возмутительным. Сам же говорил, что хочет помочь, но при этом не отказывает себе в желании поиздеваться. Наверное, мстит за вчерашнее. Знала бы Элька, какой он подлец, а то только и слышны были одни хвалебные оды. Даша не врала, когда говорила, что ее уже тошнит от Камияра. За столько лет выработалась стойкая непереносимость. «Что ж, он издевается. А я чем хуже?» — сказала себе. «Хочет, чтобы я с ним спала? Буду. Спать. Вот пусть только протянет свои ручонки. Тут же огребет по полной». После принятого решения настроение резко поднялось вверх, и Дарья принялась за завтрак. Ну и фиг с ним, что он готовил. Продукты-то ее. Наливая чай, уже планировала свое увольнение и что возьмет с собой из вещей. Но сборы устроит позже. Первоочередной задачей являлось узнать все по поводу землянок, которым удалось попасть на Баттас. Нужно было отыскать информацию, и сидеть сегодня дома она была не намерена. «Насколько я понимаю, ты сегодня не задержишься?» — спросил Харон Ишт Лансон после завершения встречи, на которой они обсудили текущие вопросы. «Пожалуй, останусь», — проговорил Мар. «Решил немного остыть?» — бросил на него хитрый взгляд друг. «Признаться, я тоже опасался первое время после свадьбы не сдержаться со своей Линой. Вот когда познаются все грани терпения». Вести о скоропалительной свадьбе Иштханта разлетелись как пожар. Поздравлять Лансон не спешил, это уже после прохождения церемонии в храме и успешного слияния с Шатхом. Заранее не принято, лишь пользуясь их дружбой, подтрунивал. Харон усмехнулся, а Мар ответил сдержанной улыбкой. Пусть и не совсем точно, но друг угадал его состояние. Возвращаться на корабль не хотелось. Сейчас лучше не встречаться с Элей, иначе ни к чему хорошему это не приведет. Никогда еще он не чувствовал такого недовольства собой за то, что не сдержался. Пожалел о своих последних словах тут же, стоило только увидеть выражение ее лица. Исправить было ничего нельзя, и он поспешил уйти, сославшись на дела. «Сам виноват. обманулся видимым Элиным спокойствием и вывалил на нее почти всю информацию. Не нужно было спешить. Какой смысл теперь удивляться тому, что она сделала поспешные выводы? Не хотел даже себе признаваться, но слова жены глубоко задели. Довольно неприятно было узнать, что он ее совсем не привлекает, и уязвило сравнение с отцом. Сам же Иштхант был сегодня околдован. Отдохнувшая, с распущенными волосами и смущенной улыбкой из-за того, что случайно ворвалась к нему, она была очаровательна. Не хотелось отпускать от себя. Просто держать за руку доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие. Теперь же придется заново приручать, так как сам все испортил. Она просто юная девушка, которую испугали столь серьезные перемены в жизни. Не стоило обращать внимание на резкость и увеличивать ее страхи. «Как ты смотришь на то, чтобы пригласить жену к нам на ужин? Лина с земли, им будет о чем поговорить. Это успокоит твою супругу и поможет унять тревоги. Я еще помню, как волновалась моя пара, как только мы прилетели». Харон был проницателен и тактичен. Предложение оказалось кстати. Возможно, если Эля познакомится с землянкой, то перестанет надумывать себе разные ужасы. «Хорошая идея. Я сообщу ей о приглашении», — поддержал Мар. «Тогда обрадую Лину. Только пусть не распространяется о метке и церемонии в храме. Я сам ее подготовлю». «Еще не говорил?» — бросил острый взгляд Лансен. «Нет». Лицо Ханта замкнулось, и хозяин дома понял, что лучше данную тему оставить. Со своей парой каждый разбирался сам, и вмешательства не терпели. После убийственно бездушных слов Мар Иштхант покинул меня, предупредив, что его не будет, и со всеми вопросами я могу обращаться к Сиану. Можно подумать, тот ответит мне, спроси, как сбежать из этого сумасшедшего дома. Я вернулась за стол. Не потому, что хотела есть. Просто после пережитого потрясения ноги не держали. Внутри все дрожало от подступающей истерики и страха. Я здесь лишь потому, что подхожу как тело для пары шатха. В слова о связи наших душ не поверила и на мгновение. Не сильно-то моей душой интересовались, когда женились. Все выглядело так, что поторопились застолбить территорию, да и все. Теперь я одна на чужой планете и за помощью даже обратиться не к кому. Вон наше правительство от меня уже открестилось. Я гражданка Баттаса, и они умыли руки. Ужас. Никогда еще не чувствовала себя такой беспомощной и в ловушке. «Привыкай» в его устах прозвучало как приговор. «А что делать, если я не хочу? Он меня теперь насиловать будет или подождет, пока вселят в мое тело самку шатха? И как происходит это самое подселение?» Несмотря на то, что на корабле было тепло, мне стало зябко от всех этих мыслей, и я поежилась. У меня мало информации и слишком богатая фантазия. Да и просмотр фильма «Чужой» не прошел даром. Так и представлялось, что внутри меня чудовище поселится какое-то. Не хочу. Не знаю, сколько я так просидела, уставившись в пустоту бессмысленным взглядом. Наивные мечты о том, что все это какое-то недоразумение, я проведу отпуск на Батасе и вернусь домой, пошли прахом. Не отпустят меня домой. Теперь я осознала это. «Могу я быть вам полезен?» Чуть не подпрыгнула на месте от испуга и обернулась. Это Сиан зашел узнать, нужен ли он. Или проверить, не разгромила ли я кухню. «А где...» Господин уже улетел. От этой информации мне стало легче. Хоть не столкнусь с ним, а то и из комнаты выходить страшно было. Чуть расслабившись, уже другим взглядом посмотрела на слугу. «Вы же не кшатр?» — отметила я очевидное, ведь двигался он как обычный человек. «Да, госпожа, я Вейт. Почему же вы не пошли в храм? Насколько я поняла из сказанного, это может сделать любой». На какой-то миг непонятная тень мелькнула на лице Сиана, Но ответил он спокойно. «Все верно, госпожа. Только не всех шатхи одаривают своей милостью. У меня рано погиб отец, я стал кормильцем семьи и не мог рисковать». Вот и ответ. Не все готовы рисковать жизнью. Как сказал Барс, наутро из храма выходит новый кшатр или труп претендента съедают дикие звери. Я тоже еще ребенком потеряла отца. Меня старшая сестра воспитывала. «А где была ваша мать?» — позволил себе любопытство слуга. Ей было не до нас. Она себе личную жизнь устраивала. «Простите». Во взгляде появилось сочувствие. «Все в порядке. Скажите, а потом, почему вы не пошли в храм позже?» «Я женился». «Жалеете, что так и не пошли?» «Нет». «Так ли это, не знаю. Я не стала допытываться, спросив другое. Можно узнать, многие ли все же рискуют?» «Сложно сказать. Когда у твоих соседей наутро раздается плач, и ты даже не можешь проститься с другом детства, желание испытать свою удачу пропадает». «Простите, я просто пытаюсь понять ваши порядки», — смутилась я. «Покажите мне, пожалуйста, корабль», — попросила я, резко меняя тему и вставая. «Как вам будет угодно. Пойдемте». Мы не спеша прошли по жилым помещениям. Наконец, я хоть более-менее запомнила, как вернуться в свою комнату. Спросила, кто еще живет на этом уровне. Оказалось, только мы с Барсом. Его брат остался на земле заканчивать дела. Напрягло, что апартаменты хозяина рядом. Но тут уж от меня ничего не зависело. В ту часть, где располагалось управление кораблем и находился остальной персонал, меня не пустили. Получалось, что все мои передвижения ограничивались выделенной мне комнатой, кухней и еще одной комнатой с большим круглым столом, напоминающей переговорную. Имитация во всю стену панорамных окон с видом на планету оживляла интерьер. Но сидеть в ней не вариант. В кабинет же Барса я добровольно больше ни ногой. «Скажите, вы знаете, какая церемония ожидает меня в храме?» Чуть погодя вернулась к наболевшему. Сян чуть не споткнулся от неожиданности и бросил на меня странный взгляд. «Вам не стоит пока об этом беспокоиться», — с каменным лицом ответил он. «Почему? Мне сказали, что мы женаты. Разве после этого не следует церемония?» Тут уже я насторожилась. Слуга замялся, а я надавила. «Поймите, я не знаю ваших традиций и хочу разобраться. Будь я с Баттаса, и таких бы вопросов не возникало». Мар начал мне рассказывать. Специально пересилила себя и назвала Барса по имени. Но его ждали дела. Не хотелось бы отвлекать его по пустякам, заставляя тратить драгоценное время на то, чтобы сообщать прописные истины. Даша могла бы гордиться тем, как я раскалываю свидетеля. Чуть поколебавшись, Сян заговорил. «Если господин отметит вас, тогда на 21-е сутки назначается церемония в храме». «Если?» — уцепилась за слово я. «Значит, может и не отметить?» По лицу мужчины поняла, что так оно и есть. «Хорошо. А как он должен отметить? Поясните». «Поверьте, если это произойдет, вы сразу поймете». Мой собеседник явно почувствовал себя крайне неуютно. «А если не произойдет? Тогда не будет церемонии, и наш брак недействителен». Но слуга молчал, как партизан на допросе, уже явно жалея, что ввязался в этот разговор. «Сян, я же все равно узнаю. Скажите, наш брак пока недействительный?» Я всеми силами старалась не показывать охватившей надежды. «Ведь если так, то я могу обратиться за помощью к землянам. Мне бы сестре только весточку кинуть, и она поднимет все средства массовой информации, расписывая, как меня убедили в браке и увезли, а он оказался незаконным. Это же будет грандиозный скандал!» «Что вы такое говорите? Ваш брак действительный. Только если в течение года господин не поставит на вас метки, он автоматически расторгается». Выпалив это, Сиан поспешил прекратить разговор. «Простите, мне нужно вернуться к своим обязанностям». Я расстроилась и поникла. Уж Барс мне точно метку поставит, раз я пара для его шатха. Неправильно оценив мою реакцию, слуга попытался утешить. Не переживайте. Господин очень щедрый со своими женщинами. Женщинами? Опешила я. Так у него это уже не первый брак? Поняв, что сболтнул лишнее, Сян испарился со скоростью, не уступающей барсам.